Я случайно увидела, как служанка Джуань Эр передавала эту бумагу твоей Ин Эр, объяснила Сян Юнь. Ин Эр думала, что я не вижу, и сунула ее в книгу. Когда они ушли, я незаметно вытащила бумажку и, зная, что вы здесь, пришла вам показать. Неужели Сюянь свое платье заложила? Удивленно воскликнула Дай Юй. И почему она отдала закладное свидетельство тебе? Бао Чай сочла неудобным молчать и все подробно рассказала. Дай Юй опечалилась, ибо, как говорится, когда гибнет заяц, лисица плачет. Сян Юнь совсем расстроилась. Погодите, я поговорю с Ин Чунь, да и служанкам ее достанется от меня. С этими словами она направилась к двери, но Бао Чай догнала ее и удержала. Ты с ума сошла. Садись скорее. Была бы ты мужчиной, тогда бы мстила за обиженных друзей, засмеялась Дай Юй. Но разве ты хоть сколько-нибудь похожа на Цзинь Кэ или не Джена? Ну, право же, ты смешна. Цзинь Кэ – преданный сановник наследника Яньского престола Даня. Был послан Данем в княжество Цинь, чтобы убить цинского правителя. Но покушение было неудачным, и Цзинь Кэ погиб. 227 год до нашей эры. Не Джен – имя храбреца, жившего в эпоху борющихся царств. Пробравшись в княжество Хань, убил ханьского министра Ся Лея, чтобы отомстить за обиду, нанесенную его другу Джун Цзы. Однако, боясь, что его опознают, и ханьский правитель будет мстить Джун Цзы, Нэджен до неузнаваемости изуродовал себя, а затем покончил с собой. «Ладно, не разрешаете поговорить с ними, тогда заберем Сюянь, и пусть она живет с нами», — заявила Сян Юнь. «Разве так не будет лучше?» «Поговорим об этом завтра», — улыбнулась Бао Чай. Тут снова вошла служанка и сообщила. «Пришли третья барышня Таньчунь и четвертая барышня Сичунь». Все находившиеся в комнате умолкли и больше ни словом не упомянули о только что происшедшем. Если вас интересует, что произошло потом, прочтите следующую главу. Глава 58, повествующая о том, как мнимый супруг под сенью абрикосов оплакивал мнимую супругу. И как возле узорного окна было рассказано о глупой причуде. Итак, когда вошла Таньчунь, все сразу умолкли, и никто больше не упомянул о том, что здесь только что произошло. Таньчунь поздоровалась с присутствующими, потом все еще немного поговорили и разошлись. В это время умерла одна из старших жен императора. И высочайший издал указ, чтобы женщины из знатных семей прибыли ко двору и соблюдали по ней траур. Всем сановникам на год было запрещено устраивать пиры, а людям простого происхождения нельзя было выдавать замуж дочерей и женить сыновей в течение третьего месяца года. Матушка Дзя со своими невестками и внуками каждый день ездила во дворец для участия в жертвоприношениях и возвращалась домой лишь к вечеру. Только через 21 день гроб с телом жены императора отправили на кладбище, а уезд, в котором находилось кладбище, был переименован Сяо Ци. Кладбище это было расположено в 5 днях пути от столицы. Да на обратный путь нужно было 5 дней. И, кроме того, несколько дней требовалось на погребальные церемонии. Таким образом, на похороны ушло около месяца. На похороны необходимо было ехать Дзядженю из дворца Нинго и его жене. А за ними должны были последовать другие родственники. Одним словом, получилось так, что дома никого не оставалось. Поэтому, посоветовавшись, решили пригласить госпожу Ю чтобы она временно ведала делами во дворцах